Спрыгнув с галеры, Норман чуть ли не бегом направился к месту строительства крепости. Как он лоханулся! Сначала надо было все разузнать, а затем павлинам распускать перья и принимать мишари под свое покровительство, а тут расхорохорился и оказался полным бараном. Род хана Касая до этого кочевал на северо-востоке Каспийского моря. Это кипчаки-мангыты. Прошлой осенью их передовые отряды сначала взяли сарайчик, потом, окрыленные успехом, продолжили движение на запад, в результате прибрали к рукам Сарай-Берке и Сарай-Бату. По весне все племя, причем немалое, перебралось через Волгу. На земли мишари пришло 17 тысяч кибиток с 6 тысячами воинов. От улуса хана Кючука осталось 4 тысячи кибиток и неполные тысячи воинов. Слезы, а не воины. Норман посмотрел на этих бойцов. Добрая треть не дотягивала до 15 лет. Им бы в степи устраивать с девчонками половецкие пляски, а не воевать. Тоска. А заднего хода не было. Хан Касай шел на Камышинку. Отряды Ганзы захватили все три сарая, сейчас армия кипчаков возвращалась для восстановления справедливости. Вместе с тем, по традиции степных войн, они собирались добить бежавшее войско хана Кючука. Сражение у Камышинки не избежать при любом раскладе. У Нормана под рукой 200 Нила, Ольгерт выставит свою сотню, 300 Тверского воеводы, павшие Якуновича, с Мурманами большой-пребольшой вопросительный знак. Они должны перетащить свои Дакары на Иловлю и спуститься в Дон. Надо срочно послать гонца и вернуть норвежский отряд. На войско хана Кючука надежды мало, хотя им и передали весь арсенал в 500 сабель. Отряд французов можно использовать только для запугивания. Новички еще толком не научились сидеть в седле. Прибывшая в Поволжье огромная армия оказалась разбросанной по строящимся деревням. При самых спешных-приспешных сборах они придут в Саратов не ранее, чем через месяц. Пушки и укрепления — вот единственная надежда на успех. Он перепрыгнул через ров, взобрался на невысокую насыпь и увидел бегущего навстречу Ольгерда. — Рад тебя видеть, Андрей Федорович. Степняки в неделе от нас. — Откуда знаешь? У тебя практически нет кавалерии. Хан Кючук оставил здесь арьергард, а мурманы на дракарах сопровождают врага по реке, — похвалился Ольгерд. — Молодец, успел придержать мурманов. Как дела с оборудованием артиллерийских позиций? — Успеем. Траншеи выкопали на метр. Сейчас плетем и засыпаем землей корзины. Молодец, Ольгерд, быстро сориентировался в сложной ситуации. Посмотрев, как возводят укрепления, Норман подключился к рутинному руководству. Крепость на глазах обрастала полутораметровым рвом с метровым валом, а корзины с землей заменяли стены. Успели. Последняя корзина встала на место одновременно с появлением разъезда хана Касая. Не успела осесть пыль, летящая из-под копыт татарских лошадей, как со стороны Волги появился присланный Ганзой отряд. Глянув на усталые лица немцев, Норман дал отряду Эрнста фон Хорфа суточный отдых. Наутро, сразу после завтрака, в шатер заглянул Нил. — Андрей Федорович, к тебе посыльный от хана Касая. — Зови. — Он при оружии, — предупредил сотник. — Решил с утра меня рассмешить. Прежде чем он сабельку с кинжалом достанет, я ему три раза шею сверну, — хмыкнул Норман. — Я на всякий случай за его плечом встану, — предложил Нил. В XIV веке фантазия подосланных убийц не шла дальше скрытых арбалетов. Ассасины пользовались метательными ножами, более похожими на арбалетные дротики, но их давно уже не было на свете. Захватив Багдад и вырезав всех мусульман, внук Чингисхана не забыл о секте Хасана ибн Сабаха. Монголы снесли под корень скрытые в горах крепости, а выживших обитателей укоротили на голову. В Индии есть тхаги, служители богини смерти Кали. Опасные ребята, предпочитают шелковый шнурок или тигровую лапу. Оружие прячется между пальцами, но особые кольца на безымянном и указательном пальцах выдают его наличие. В Византии и на Руси отдавали предпочтение ядам. Развитая медицина и аптекарское дело позволяли создавать самые изощренные комбинации с гарантированным летальным исходом. «Князь, хан Касай хочет тебя видеть!» — едва переступив порог, громко выкрикнул посланец. «Я не знаю никакого Касая, и мне безразлично его хотение», — с линцой ответил Норман. Посланец явно не ожидал подобного поворота дела и сбился. Через пару минут он собрал такие мысли в кучку и гордо спросил: «Ты не хочешь видеть нашего хана?» «Что ты зациклился на «хочешь, не хочешь»?» — фыркнул Норман. «Говори дело или убирайся вон». Посланец окончательно стушевался. Он не мог просто так вернуться обратно. Это был однозначный приговор под названием «секирбашка». Кипчак потоптался, почесался, после чего озаренный новой идеей радостно воскликнул: «Э, князь, давай поговори с ханом Касаем, а?» Низко наклонив голову и прижав ладони к лицу, Норман с трудом сдержал душивший его смех. Наконец, успокоившись и усилием воли заставив себя принять серьезный вид, он ответил: «Мой шатер открыт для друзей. Хан Касай может безбоязненно сюда войти». Сидящий за спиной перс сдержанно хихикнул и вполголоса прокомментировал: «Я согласен собственноручно вышить шелком на пологе, выхода нет». Генерал Ян Вэйджун громко расхохотался, чем окончательно сбил гонца с панталыку. Снова потоптавшись, посланец хана неловко поклонился и рысью рванул из шатра. Хан Касай не мог не видеть сияющий дискотечными бликами шатер Нормана, посему и сам вырядился, как новогодняя елка. Под стать хану обвешались бусами и ожерельями его нукеры. Примечание: нукер — телохранитель, монгольский. Конец примечания. Зато одежда вызвала невольный смех. Шапки из степной лисицы выглядели как облезлые кошки. Кольчуги были надеты поверх небрежно сшитых войлочных кафтанов, а вместо пуговиц виднелась кожаная шнуровка. Презрительно глянув на слабенькое ограждение, отряд въехал во внутренний двор, где встретился с первым сюрпризом. Скат холма, на котором красовался шатер, оказался по окружности подрезан, а кольцо корзин как бы создавало еще одну стену. Суть сюрприза заключалась в том, что проход через ограждение был возможен только по лестнице, а лошадки этого не умеют. Вот и пришлось хану топать своими ножками, а тут еще дружина Нила в шелковых одеждах, да сияющих золотом поясах. Норман сумел-таки до начала встречи и спесь гостю сбить, и разозлить. «Почему не встретил меня у входа?» — ворвавшись в шатер, гневно выкрикнул Касай. «Кто ты такой?» — прищурившись, спросил Норман. «Почему без разрешения пришел на мои земли?» По всей видимости, хан ожидал любой встречи, был готов к любому ответу, но пренебрежительное «кто ты такой?» оказалось для него ударом ниже пояса. «Я хан Касай, под моей пятой Великая Степь, а также берега Эдила и Дона». Примечание: Великая Степь, современный Казахстан. Конец примечания. «Врешь», — небрежно ответил Норман. «Тебя изгнали из степей Мангыта? Сарайчики забрали, мои слуги. А сейчас ты трусливо бежишь с Дона, ты нищий». Захлебнувшись собственным возмущением, хан с минуту беззвучно шевелил губами, затем что-то пискнул и разродился злобной тирадой. «Тебя убьют! Вас всех убьют! Сегодня вечером в этом шатре я отпраздную победу!» «Ульфар!» — Норман обернулся к прибывшему накануне старшине норвежцев. «Не пей вина из черепа Касая». «Почему это? В ханском черепе вино становится слаще», — подыграл Ульфар. «Из этого нельзя, отравишься». Шатер всколыхнулся от дружного хохота, а пунцовый Касай, размахивая руками и выкрикивая проклятие, выскочил наружу. «В самое ближайшее время они пойдут на штурм твоих укреплений», — прислушиваясь к злобным воплям хана, подвел итог встречи с Адигес Хафиз. «Эмоции погубят хана», — тоном пророка заявил генерал Ян Вэйджун. «Ахилл, еще раз напомни пушкарям сигналы», — приказал Норман. «Чем больше кипчаков ляжет перед пушками, тем меньше сбежит в степь». «За раз всех не побьешь», — вздохнул итальянец. «В любом случае придется за ними гоняться». Норман ни капельки не сомневался в предстоящей победе. Результаты осады Полтавы и Севастополя говорили сами за себя. Истории неизвестен автор оригинальной системы обороны. Одни указывают на Меншикова, другие — на Петра I. Если посмотреть на защитный рубеж сверху, он покажется раскинувшим лапки паучком. Оказавшись между лучами, идущие на штурм враги по мере приближения неизбежно начнут уплотняться, что даст артиллерии возможность нанести противнику колоссальный урон. Пушки стреляют не просто в упор, Фланговый огонь дополняется расстрелом спереди и сзади. За долгую осаду Полтавы с многочисленными штурмами зафиксирован единственный случай, когда на городской вал взобрался одинокий швед. Карл XII испробовал множество вариантов атак, как в лоб, так и комплексные удары по паучьим лапкам, безрезультатно. Прикрываясь связками хвороста, шведы забрасывали ров и взбирались по насыпи к пушкам, а что дальше? Кинжальный залп следующей батареи размазывал смельчаков по стенам, а воины противника возвращались на свое место. В Крымскую войну под стенами Севастополя полегло без малого 200 тысяч воинов, хотя город никогда не имел ни крепостных стен, ни иных укреплений на суше. Высаживаясь в Крыму, две самые мощные европейские державы планировали взять Астрахань с Казанью и отрезать Россию от торговли с Индией и Китаем. Десант поддерживала 5-миллионная армия османов, которая пыталась прорваться с Дуная. Для страховки подключили Австрию, она обязывалась нанести удар по Киеву и Смоленску. Хитрые австрияки согласились вступить в войну после выхода союзников за турецкий вал. Ха, какой там крымский перешеек, если всех солдат похоронили под Севастополем. В армии Карла XII служили только немецкие офицеры, а штаб состоял из лучших генералов Старого Света, включая фельдмаршала графа фон Реншельда и фаворита английской королевы лорда Гамильтона. Тем не менее, Европа проигнорировала опыт Полтавы. Как следствие, под Севастополем пришлось учиться, проливая кровь своих солдат. Подготовка к отражению атаки прошла на 5 баллов. Артиллеристы несуетливо подготовились к залпам. Сигнальщики заняли места у основания лапок, дабы видеть Ахилла и вместе с тем быть на виду у находящихся внутри луча канониров. Мушкетеры разобрались поротно и уселись на землю в ожидании дальнейших приказов. Французы и немцы остались на обратной стороне холма, а Ульфор отогнал драккары ниже по течению Волги. Требуется не только разбить врага, надо минимизировать шансы рассеяться по степи. Путь по Дону перекрыл Смельдур, а переправу через Волгу пасли кораблики Ульфора. Смотри, смотри, Нил в волнении дернул князя за рукав. Зашевелились гады. Давай я лучникам прикажу шугануть их подальше. Стой и жди приказа, строго одернул Ольгерд. Здесь не кабак, а мы не девок выбираем. Вот-вот начнется атака, княжичи невольно подались к Норману. Это не испуг, наоборот, оба ожидали приказа выдвинуть полки мобильной артиллерии. Подготовка кипчаков действительно могла внушить страх. Перестроение тысяч пеших и конных воинов подняло тучи пыли. Создавалось впечатление, что рванись, степное воинство, на хиленькие укрепления из плетеных корзин с неглубокими канавками и каюк, сметут, растопчут и уничтожат все живое. Двинулись в атаку. 1000-2 пеших, не менее, почти шепотом выдохнул Ольгерд. Да, волнение было всеобщим, и Норман не стал исключением. Нервное напряжение неприятной льдиной давило ему на грудь. Как ни странно, но атака кипчаков принесла облегчение. Сразу стало легче дышать. В голове возникло понимание развития событий. «Сяду-ка я под навесом», — с напускным безразличием заявил Норман и позвал слугу. Княжичи, непонимающе, переглянулись. А через мгновение их напряженные лица с плотно сжатыми губами осветила солнечная улыбка. Оба весело расхохотались и, обнявшись, сели прямо на землю. Громкий смех юношей и расслабленная поза сидящего в кресле князя пролетели над крепостью незримым ветерком. Разом зашевелились застывшие фигуры пушкарей, в траншеи между батареями канониры ударились об заклад с мушкетерами, а тутник начал рассказывать своим лучникам забавную байку. Вопящая и улюлюкающая орава кипчаков уже никого не пугала. Действительно, чего тут бояться? Степняки бегут на жерло пушек. «Ахилл, командуй по своему усмотрению», — покосившись на Нормана, разрешил Ольгерд. «Как скажешь, князь», — с легким поклоном ответил итальянец. «Пропустим степняков через две линии орудий и покончим с ними одним залпом». «Что такое 1 километр?» «Четверть часа пешком или 5 минут обычного бега». Нарастающий адреналин заставлял кипчаков мчаться быстрее ветра, а Норман по мере приближения врага становился все спокойнее. В нем даже проснулось любопытство, захотелось как можно лучше рассмотреть решающую фазу штурма. Вот замыкающие пробежали мимо концевых батарей, а передовая группа помимо воли начала уплотняться. «Враг в загоне!» — громко выкрикнул Садиги Асхафиз. Ахилл взмахнул рукой. Залп грянул одновременно с первыми нотами сигнального горна. С холма могло показаться, что между оборонительными лучами взмахнули гигантские метлы. Невидимая сила пробила во вражеской толпе широкие просеки, а вслед за грохотом пушек над степью пронесся вопль ужаса и боли. Оставшиеся в живых опрометью бросились прочь, раненые и изувеченные с мольбой о помощи поползли следом. «Потрясающая победа!» — воскликнул генерал Ян Вэйджун. «Князь, вы одним залпом уложили более 1000 человек. Поздравляю с победой!» «До финала еще очень далеко», — осторожно заметил Норман. Словно в подтверждение его слов, навстречу отступающим побежала вторая волна атаки. Вот обе группы соединились и с удвоенной скоростью понеслись на укрепление. «Знает хан Касай о недостатках артиллерии. Да пушки у меня совсем другие», — самодовольно воскликнул Ольгерд. «Правильное замечание. В XIV веке орудия после выстрела остывали естественным путем. С учетом толщины они делали не более 3 выстрелов в сутки». Норман посмотрел на ставку хана, где кавалерия кипчаков готовилась к завершающему удару. Враг снова втянулся в паучьи лапки и ринулся к ограждающему валу. На этот раз Ахилл выдержал паузу до классического уровня чеховских спектаклей. Орудия центрального вала били чуть ли не в упор. Молодцы канониры! Показав класс подготовки нового выстрела, они успели еще разок пальнуть в спину убегающему врагу. «Как думаешь, им хватило? Или захотят еще разок умыться кровью?» — спросил Ольгерд. «Пойдут. Как пить дать, пойдут», — ответил Норман. «Хан зол и амбициозен. Сам сдохнет, других угробит, но не отступит. Обязательно постарается нас достать». «Весь резерв на Камышинке кусты рубит и корзины плетет», — вздохнул Ольгерд Гедеминович. «Не робей», — подбодрил Норман. «Посмотри на ставку Касая. Там чуть ли не за кинжалы хватаются. Немного поспорят и сделают еще одну глупость». Третья атака состоялась почти через час. Причем хан сотворил именно глупость в стиле Карла XII. Утром последнего дня осады шведский король отправил на штурм все 19 кавалерийских полков, а сзади подпер их пехотой. Угодив в огненный мешок, всадники бросились назад по головам собственной пехоты. Как следствие, никто из пехотинцев не уцелел. Из остатков кавалерии собрали неполные 5 полков. Когда Норман увидел атакующую кавалерию и бегущих следом пеших, немедленно подозвал Гедеминовича: «Вели Кючуку встать у северных ворот. Предупреди преследование начинать только по твоей команде». «Маловато их», — засомневался Ольгерд, — «надо бы немцев с французами добавить». «Хорошо, пусть разомнутся», — согласился Норман, — «но предупреди час преследования и обратно». Повеселевшие кавалеристы быстро оседлали лошадей и собрались у ворот, а кипчаки с истошным воем в очередной раз полезли в ловушку. «Резерв!» — гаркнул Ахилл. «Пушки на юг! По моей команде навесной огонь бомбами!» Княжичей словно ветром сдуло, а вскоре параконные упряжки выкатили орудие на внутренний рубеж. Норман с удовольствием наблюдал за слаженной работой расчетов. Ездовые быстренько расцепили буксировочные крюки и увели лошадей. Пока пушкари разворачивали и наводили орудия, подоспели зарядные ящики и без промедления начали готовить выстрел. «Ба, да там канадская мадам по имени Леа». Женщина уверенно работала наравне с прошедшими практику боев мужчинами. «Молодчина, ничего не скажешь». Последними на позицию вышли коронады под пудовые бомбы. «Успеют?» Ответом послужил залп редутов, а ретрошемент отозвался смертоносным эхом. Примечание. Ретрошемент — вторая линия обороны. Конец примечания. Глухие разрывы бомб смешались с ржанием невинных лошадок и воплями изувеченных людей. «Ольгерд, посылай кавалерию! И лучников отправь на линию!» — приказал Норман и оказался в тесном кругу товарищей. Вежливо отвечая на поздравления генерала Ян Вэйджуна и улыбаясь шуткам Садиги Асхафиза, бочком прошмыгнул в шатер и через вход для прислуги без задержки отправился на Камышинку. В одной из стоящих на берегу лодок он приметил закидушку и сейчас хотел тихо посидеть на вечерней зорьке. Рыбалка принесла и умиротворенное спокойствие, и удовольствие. Сазан не обращал внимания на доносящееся со стороны Иловли буханье пушек. Рыбу не спугнул даже радостный галдеж вернувшихся мурманов, которые сумели пленить большой отряд беглецов. Воины Ульфора выследили пытавшихся перебраться на левый берег кипчаков и дали возможность начать переправу. Их повязали почти у противоположного берега, когда усталые кони и люди уже считали, что они в полной безопасности. Отдав улов норвежцам, Норман прикорнул прямо на тепленьком песочке. «Герр Норман фон Рус, вставайте! Солнце высоко поднялось, а вы не мыты, не бриты и не завтракамши!» Слуга с трудом добудился провалившегося в глубокий сон господина. «Да? Сколько сейчас времени?» Норман повернулся на спину и принялся массировать затекшую правую руку. «Четверть часа назад был полуденный выстрел», — ответил Хайнц. «Я завтрак принес. И бритвенные принадлежности здесь». Сосна, вода в реке показалась ледяной. Через минуту тело разогрелось, мышцы наполнились силой, а организм напомнил о пропущенном ужине и потребовал еды. Слуга выставил на скатерть миску плова с большим количеством моркови. Мелкорубленная баранина терялась среди напитавшегося жиром изюма. Рядом с краюхой свежего хлеба стояла полулитровая кружка козьего молока, а терпкий запах, идущий из-под медвежьей муфты, выдавал присутствие кофейника. «Приятного аппетита, Андрей Федорович!» Подошедший Нил скромно устроился в сторонке от стола. «Чем порадуешь?» Наливая теплое молоко, поинтересовался Норман. «Под утро принесли головы Касая и его сыновей. Хан пытался бежать по Дону. Да мурманы не сплоховали. Вот и конец всем страхам. Спасибо послевоенному учебнику тактики, благодаря которому один короткий бой принес победу над численно превосходящим врагом». Щурясь на ярком солнце, Норман допил молоко и расслабленно откинулся в походном кресле. «Хорошо здесь. Благодатный край с короткими зимами гарантирует высокий урожай с немалыми денежками за пшеницу. Вассальная присяга хана Кючука снимает половину забот по охране новых границ, а упавшая в руки крепость Саркел сродни выигрышу по трамвайному билету». Он повернулся к Нилу. «Пошли гонца к Смельдуру. Ему надо без промедления идти на Саркел. Как только соберет береговые дозоры, сразу на весла и вниз». «Мурманы не высаживались на берег», — растерянно ответил сотник. «Касай сам себя обманул. Видать, лошади пали. Вот он с сыновьями и попытался на чайке уйти». Примечание. «Чайка — южнорусская лодка по типу баркаса». Конец примечания. «Вот оно как! Ну да ладно, найди Ульфора. Пусть перетащит на Иловлю дюжину дракаров. Ахиллу подготовить дюжину пушек и отправить вместе с мурманами». «Так это, Андрей Федорович», — замялся Нил, — «сегодня утром в дракары впрягли верблюдов и перетащили их на Иловлю. Тут такой шум стоял, неужели не слышал?» «Охренеть, это ж надо так вырубиться. Вон на земле пропаханы глубокие борозды. А верблюды еще те скоты. Шага просто так не сделают. Обязательно постараются воспроизвести рев пароходной сирены». «Хайнц, плесни-ка мне кофе», — попросил Норман. «И сотника не забудь». «Нет, спасибо. Скоро обед», — отказался Нил. «Мне бежать надо. Ольгерд Гедеминович про тебя спрашивал. С утра по насыпи ходит, да боится побеспокоить». «Случилось что?» «Да нет, тихо вокруг. Рейтары с французами разбежавшуюся скотину собирают, да половецких девок портят. Остальные добычу делят и порядок наводят». «Ты хвостом не крути!» — прикрикнул Норман. «Что Ольгерду надо?» «Хочет в Саркел с мурманами уйти». «В Ялту ему не хочется. Там солнышко не такое жгучее, и вино сладкое. Крепость здесь сама построится, и крестьяне с неба свалятся вместе со скарбом и домами». На рассвете галера из Медвежьего замка пришла. Софья Андреевна с Агеем приехали. «Федор Данилович родственников прислал тебе в помощь, чтобы за работами следили, да учет вели», — тихо сказал сотник. Зря повысил голос. По существующим обычаям Нил не имеет права сообщать князю новости. Для этого есть дьяк по имени личный секретарь. А здесь Норман снова совершил очередной ляп. Вместо положенного штата он взял в поход всего лишь одного человека. В результате дьяк по имени Ерофей по уши увяз в денежных расчетах и учете поступающего снабжения. Летописец монах Ануфрий автоматически оказался и письмоводителем, и личным секретарем. Небось сейчас отдувается за князя Лежебоку, привечая гостей и развлекая их разговорами. Допив кофе и приведя себя в порядок, Норман направился к шатру. Глянув на пристроившуюся охрану, князь еще раз себя укорил. Он отдыхал на берегу Камышинки, безмятежно рыбачил, затем дрых на теплом песочке, а воины неслышно оберегали его покой. С холма открывалась отличная панорама на построенные укрепления, обе реки и наспех засеянные поля. Глаз сразу приметил суету и снующих между шатром и караван-сараем людей. Навстречу широким шагом приближался Ольгерд. «С победой, Андрей Федорович!» — он обнял и расцеловал Нормана. «Знатно вчера побили степняков, а трофеи, ух! До сих пор не собрали разбежавшихся овец, коров и лошадей». «Не забыл о доле хана Кичука?» «Не берет. Твердит об оставшихся в цемлянских степях стадах», — без тени огорчения ответил Гедиминович. «Не обижай его. Как-никак вы теперь соседи», — предупредил Норман. «Тут такое дело», — помявшись, заговорил Ольгерд. «Мне бы с ханом по Дону спуститься, да пограничную вежу поставить». «Кого за себя оставишь?» «Ты свою родню лучше знаешь», — безразлично ответил Гедиминович и торопливо добавил, — «я постараюсь уложиться в месяц». «Никак собрался до Саркела идти?» «Есть такая задумка», — не стал отрицать Ольгерд. «Хочу крепость осмотреть да пушки поставить. Мое спокойствие напрямую зависит от боеспособности тамошнего гарнизона». «Серьезное заявление». Саркел был расположен практически на равном удалении от Азова и Камышинки. В охране Волжского торгового пути в Византию именно он, а не Азов, являлся главным опорным пунктом. В свое время Петр I правильно оценил стратегическое значение защищающих торговый путь крепостей. Заключив с Османской империей военный союз, царь вернул Стамбулу Азов, а взамен получил западное побережье Каспийского моря до границы с Ираном.